257. Июнь 16. Уже говорил, что близость моя поверх дела суеты человеческих, поверх мира плотного, мира астрального и мира мыслей текущих, поверх всего, что двойственно по природе своей. Есть горе и радость земные, из которых одно обусловливает другое. Но есть радость космическая, которая над ними уже не зависит от них. Также есть любовь человеческая, антипод ненависти и любовь космическая. Также и любовь моя над всем тем, что наполняет сознание ваше от мира сего. Ибо царство мое не от этого мира, но выше. Наполнить дух ваш хочу сознанием реальности высшего мира. И потому близость мою утверждаю поверх малости и слабости ваших, дабы большими и сильными стали и поняли, что опираться нужно лишь на мир высший, который внутри вас есть. Усвойте и прочно, что пока сердце ваше со мною, я с вами и близок, имею возможность малость вашу обратить в великость, а слабость в силу. И когда яро вы погружаетесь в маю земной очевидности и забываете обо мне, я тоже с вами, но вы далеки от меня и не ощущаете, что я около вас. Когда перейдена граница, после которой уж возврата нет назад, близость моя становится неотъемлемой и постоянной, и сила проступков и попустительств ваших начинает терять свое влияние и свою власть над вами. Когда, поднявшись над собою, дела совершенные рассматривайте с иной, высшей точки зрения, прилагая мерки бессмертной индивидуальности вашей, малыми становятся они, и сознание освобождается от их власти и становится понятным тогда, как можно совершить один и тот же поступок в свободе или рабстве, по воле своей или ей вопреки. Казалось бы, это одно и то же, если поступок уже совершен, но это сходство для невидящих сущность явлений. Это сходство не больше, чем сходство между рабом и свободным человеком, и заключающееся в том, что и тот, и другой — оба люди. Учитесь все совершаемое вами совершать в свободе духа и по воле вашей, то есть с ее соизволения. Но ничего вопреки, даже ошибки, даже проступки, и тогда воля ваша будет крепнуть. При близости моей проступки и невежества будут терять свою силу и привлекательность, пока не иссякнет их силы совсем. Постоянство устремления ко мне постепенно освобождает дух от наростов, и тьму в вас заменяет светом. Но сохраните ярое постоянство ко мне устремления, иначе не долететь. Крылья отяжелеют, и придется опуститься на землю. Нетрудно святому подняться до меня, но больше заслуга того, кто, будучи просто человеком, несмотря на наслоение совершенства, все же, устремившись ко мне, побеждает. Итак, путь лишь вперед, несмотря ни на что, вспять ходу нет. Вперед и к победе. Уверенность и желание яро даю над сумраком жизни подняться. Незаметно растет трава, но земля покрывается зеленым покровом. Так и вы от времени до времени будете замечать, как растет сознание ваше и проявляется в накоплениях неотрицаемых. Не рост будете видеть, а результаты. Условие одно. От близости осознания учителя не отвлекайтесь. Нельзя забыть то, что составляет сущность восхождения непрерываемого, а учитель поможет вам устоять в свете. Так и идите.